Тая. «Простите, но я не приду». Я старалась мягко отказаться от приглашения празднования юбилея. «Почему это?» — горячо любимая бабуля моего бывшего мужа вскинула ярко накрашенные брови. «Там будет ваш внук», — честно призналась я с извиняющейся улыбкой на губах. «И что? Там будет еще человек 50, помимо Андрея. Дом огромный. Я даже не могу гарантировать, что вы с ним вообще встретитесь». Я медленно размешивала сахар в чай, подбирая правильную и культурную формулировку. Любая бабушка оскорбится, если ее внука назовут козлом, а я хотела выразиться крепче, в разы. «Андрей, он...» «Тот еще мудель, я знаю», — отмахнулась Агнеса Венеровна, легкомысленно закатив глаза. «Ну что вы, я совсем не это...» «А что я? Я хоть и старая, а еще в своем уме. Все вижу, все слышу. Да и какой нормальный мужчина упустит такую хорошую девочку, как ты?» Я пожала плечами и промолчала. «Откуда мне знать?» «Глупость ему досталась от матери. У троицких в роду идиотов не было. И если Боженька смилостивится, не будет. А Андрюше я еще не простила ваш развод. Да-да». Старушка поставила на стол атласную сумочку. «Так и сказала ему. Никого, кроме нашей Таечки, больше не приму». Она со звонким щелчком открыла фермуар. «И он не приводит», — извлекла тонкую сигарету. «Знает, что я слов на ветер не бросаю», — добавила тоном Дона Корлеоне, с таким пугающим меня придыханием. «Агнеса Венеровна, тут нельзя курить», — заметила я, накрывая золотистую зажигалку ладонью. «Хм», — старушка хмуро осмотрелась. «Это все происки этих...» Она покрутила узловатыми пальцами в воздухе. «Врачей?» — высказала я предположение. «Импотентов. Они ничего не могут и другим не дают наслаждаться жизнью». «Тише!» — попросила я, едва сдерживая хохот. С неподдельной скорбью на лице старушка убрала сигареты и зажигалку обратно. Шумно так вздохнула. Отодвинула от себя чашку с кофе и приняла несчастный вид. Уголки ее губ опустились, взгляд тускнел. С такими актерскими данными Агнеса Венеровна могла бы блистать на сцене, но блистала она в финансах. Больше 50 лет посвятила фирме мужа. Ее хватке может позавидовать любой бультерьер. «Моя милая девочка, я не молодею, и есть большая вероятность, что не доживу до следующего юбилея. Полгода назад я похоронила свою последнюю подругу». «Я вам соболезную», — произнесла я. Агнеса Венеровна проигнорировала мои слова. «Девочка моя, возможно, что сейчас мы видимся с тобой в последний раз. Судьба та еще сучка. Раз, и меня не станет. В моем возрасте нельзя так далеко планировать. Я даже бананы зеленые не покупаю». Я не скрывала улыбку и сказала честно. «Я тоже видела этот фильм». «Тая, не порть мне игру», — заметила старушка. Хмурилась пару мгновений и тут же просветлела лицом. «Таечка, а ты сейчас с кем-то встречаешься? У тебя новые отношения?» «Ну...» — протянула я неопределенно. «Очень трудно назвать то, что нас связывает с Анисием, полноценными отношениями, но я точно в этом не признаюсь бабушке бывшего мужа». «Да, у меня есть мужчина». «А ты молодец, все правильно делаешь». «Молодость, она скоротечна. Сегодня ты носишь корсажи только для того, чтобы сделать свой вид ярче и привлекательней. А потом...» Она щелкнула пальцами в воздухе. «А потом он лишь помогает тебе поднять грудь и хоть как-то обозначить талию». «У вас прекрасная фигура», — заверила я Агнесу Венеровну. «А у тебя прекрасное умение так нежно льстить». За что я уважала и уважаю бабушку своего бывшего, так это за прямоту. С первой нашей встречи на семейном ужине и до самого дня, когда мы с Андреем объявили о своем разводе, я ни разу не слышала от нее лжи, чем она жутко бесила мою свекровь. Бывшую свекровь, слава богу. Я даже не знаю, чему радовалась больше – разводу с Троицким или же возможностью больше не встречаться с его матерью. «А как имя твоего возлюбленного? Вдруг я его знаю?» Я невольно поморщилась. У меня были определенные чувства к Анисию, но это точно не любовь. Ее я не перепутаю ни с чем другим. Когда влюблен, совершаешь глупость за глупостью, а потом горько расплачиваешься. «Анисий», — ответила я. «Анфисий?» — переспросила Агнеса Венеровна. «Без Фе, Анисий». «Красивое имя», — заключила старушка. «И легко запомнить. Ассоциация с Анисом. Мы семечки Аниса Андрюше заваривали, когда его газы в младенчестве мучили. Помогала. А фамилия?» А вот мы подошли к самому интересному. «Светлоликий», — произнесла я, подумав, что нужно было промолчать или тактично перевести тему. Бабуля бывшего многозначительно фыркнула. «Старовер, что ли?» «О, нет», — я поспешила объяснить. «Когда Анисий стал практиковать, то сменил фамилию для более благоприятного контакта с положительными энергиями. Он йог». Агнеса Венеровна крякнула, сжав плотно алые губы. «Ну, хоть красивый твой, светлоликий?» «Да», — я ответила без тени сомнений. «Полная противоположность вашего внука», — добавила про себя. «Я, наверное, и приняла ухаживание Анисия лишь потому, что он мне не напоминал бывшего. Светлые глаза и добрый взгляд, а не хитрый прищур темно-серых глаз. Кудрявые пшеничные пряди в противовес короткой стрижке смоляных волос Троицкого. И мягкий голос. Это как сравнивать ангела и демона. И хорошо, что мне хватило ума сделать правильный выбор, а не сидеть, наматывая на кулак сопли. Анисий тот, кто мне нужен. Правильный мужчина». «Ну ладно», — произнесла старушка, немного пораздумав. «А зарабатывает? Или у тебя на шее ноги свесил?» Изо всех сил я старалась мило улыбаться. «У Анисия фирменный магазин лекарственных трав и сборов Забайкалья». Я не стала уточнять, что травы Забайкалья произрастают и собираются в десятки километров от границы города. Главное ведь подача, правильно? Звучит солидно. Не то, что что-то там Троицкий, Групп. Она сделала вид, что не помнит название детища своего внука. И зеркальное здание в центре города. Я всегда говорила Андрюше, нужно быть ближе к природе, быть ближе к земле. Да разве меня кто-то слушает? Если до этого момента у меня были сомнения, то теперь я была уверена. Агнеса Венеровна вновь пытается помирить нас с Троицким. Все таскает свои железки и таскает в спортзале. На руках уже все вены вылезли, вот прям все. Тут и тут, старушка показывала на себе. Нет, чтобы выйти на улицу, вдохнуть поглубже свежий воздух, травы собирать или сосновые шишечки для ингаляций. Может, в парке девочку хорошую и встретил бы. Боюсь помереть, а он так и останется один. Не понимаю, чего Андрюша ждет. Вот ты молодец, Таечка. Не тянешь кота за... Не сомневайтесь, Андрей пользуется успехом у женщин, Агнеса Венеровна. Он всегда им пользовался. Я оборвала хвалебные речи по бывшему. Как сглазили, Таечка, как сглазили. Один и один. Мысль о том, что бывший за год не нашел постоянную девушку, приятно щекочет в груди. Угрозы свекрови, бывшей свекрови, так и звенят у меня в голове. Андрей совсем скоро женится вновь. Дочь Евгении Петровны 3 недели назад вернулась с учебы. Умная, образованная, из нашего круга. Андрей с ней в прекрасных отношениях. Повторяла она мне на ухо, пока я паковала чемодан. «А как же Анастасия?» Спросила я, не подумав. «Кто?» На лице старушки читалось непонимание. «Представления не имею», — передернула плечами. «А, та, что похожа на нервную белку? Все время крутит телефон в руках. Упаси боженька меня от таких правнуков! Тьфу-тьфу-тьфу! Аж в голову ударила Тая!» Агнеса Венеровна привалилась к спинке стула и обмахивалась ладонью. «Закажи мне, милая, 50 граммов коньячку. Сосуды расширить. Давайте лучше я вам лекарство достану». Я потянулась к фермуару. «Брось, не хочу ничего». Старушка тяжело прикрыла глаза и наблюдала за мной из-под век. «Быстрее бы встретиться с мужем. Не с первым, прости господи. Видеть его не хочу. А вот с остальными. Этот мир ничем меня больше не держит. Ничем. Андрюша вырос. За что ты со мной так?» Она подняла грустные очи к потолку. «Вот если бы я взяла на руки своих правнуков...» Ее губы задрожали. Но я понимаю, что прошу слишком многого. Не доживу я до следующего дня рождения. Сердцем чую. Не увидимся мы больше, милая моя». Театральный не просто плачет, а рыдает по вам, Агнесса Венеровна. «Вы еще лет 50 будете нас радовать?» «Своими представлениями», — добавила я про себя. «Нет, Таечка, не врут люди, не врут. Сердце знает, когда все», — закончила старушка пафосно и плотно закрыла глаза. Ее грудь мирно вздымалась, словно Агнесса Венеровна вот-вот задремлет. Под толстым слоем светлой пудры пробивался здоровый румянец. «Но это сейчас», — подло подсказывал мне внутренний голос. «А вдруг она права? Ну почему я такая совестливая и мягкотелая?» «А празднество будет у вас? В загородном доме?» «Да, милая. Сборы и дальние поездки выматывают старых людей». «Я обязательно заеду вас поздравить», — пообещала я. «Нет, Таисия», — ответила старушка живо, распахивая глаза, только руки радостно не потирала. «Я жду тебя в пятницу вечером, а отпущу в воскресенье». «Но...» «Понимаю, не хочешь расставаться с любимым». «Ну...» — протянула я совсем растерянно. «Ты и Анфисия бери с собой. У нас там лес хвойный рядом. Может, пойдет гулять и...» «Соберет что для своего бизнеса»,